Я кинул взгляд на Ингрид, которая очередным ударом откинула от себя противника, которого в воздухе поймал за горло Хагал. Раздался хруст ломаемой шеи, и сильная рука орка разжалась, выпуская безжизненное тело. Затем я повернул голову. Мой взгляд встретился с голубыми глазами беловолосой девчонки. Я до сих пор не знал ее имени, и спросить не удавалось. Меня волновали другие вопросы. «Не тормози, Матвей, надо уходить уже». Внутренняя борьба заставляла меня немного сомневаться в целесообразности побега. Я волновался за эльфийку и орка. Они сильны, но этот мир чужой, и я невольно стал тем, кто связывает их и помогает обосноваться здесь. А сейчас мне нужно все бросить. Прожив всего ничего в этой квартире, мне все же посчастливилось пережить здесь много всего хорошего. Но, с другой стороны, нужно бежать. Нужно помочь этим подросткам. А дальше? А дальше я и не знаю, что нужно делать. «Хорошо, идем», — сказал я. Так как все были отвлечены боем с Ингрид и Хагалом, мы незаметно пролезли между разрушенными бетонными панелями кухонной стены, что примыкало к коридору. Первой пролезла юркая и гибкая Рита. Она согнулась и на четвереньках, изгибая спину и таз, вылезла наружу. Мы с Жекой невольно залюбовались этим зрелищем. «Парни», — сказала беловолосая близняшка, неодобрительно качая головой. В ее глазах был страх, но она держалась, пытаясь отвлечься на что-то более приземленное. Ее брат густо покраснел и полез следом. Он пару раз зацепился за торчащие арматуры, но ничего серьезного не произошло. «Вижу цель, они уходят», — закричал ввалившийся на кухню воин с пробитым насквозь круглым щитом. Он попытался схватить девчонку за ногу и потащить обратно, но я перехватил ее, стараясь вывернуть. «Матвей!» — крикнула девчонка, остановившись на половине пути. Меня повалили на пол и придавили шею. Силы у этого воина было куда как больше, чем у парнишки с седьмым уровнем и нераскиданными очками характеристик. «Стоп, я же не раскидал их, так и забыл. Ох, пожалею же я об этом в будущем». Но раскидать очки и сосредоточиться на появлении собственного окна характеристики было сложно, когда сильная рука сжимает тебе горло, не позволяя сделать ни одного вдоха. Я пытался отбиваться ногами, но это не помогло. Словно стену бетонную бью в попытке ее сдвинуть. Перед глазами все начало темнеть, когда, пробив смежную с комнатами стену, показалось колено Ингрид. Ее удар смял шлем воина, душившего меня. Я своими глазами видел, как сминается твердый металл, созданный для защиты от сильных ударов монстров. Но все же я закрыл глаза, когда понял, что его голова готова лопнуть, как спелый арбуз. Хватка на моем горле ослабла, оставляя неприятные синяки и порезы от металлических пластин на перчатках. «Идти можешь?» — громко спросила Ингрид, смотря на меня встревоженным взглядом. Я попытался ей ответить, но лишь захрипел, пытаясь восстановить дыхание. Она облегченно вздохнула и, подняв бетонную плиту одной рукой, схватила меня за шкирку и кинула в сторону Риты и близнецов. «Подлечите его и убирайтесь отсюда. Нельзя, чтобы вас увидели здесь», — сказала она, опустив плиту. Рита мигом подхватила меня под руку и помогла подняться на ноги. Близнецы коснулись моей шеи с двух сторон, и я ощутил небывалое чувство облегчения. Такое испытываешь, когда после долгого дня снимаешь обувь и наконец даешь ногах отдых. Вот здесь было то же самое, только с шеей. «Куда нам идти?» — спросил я у Риты, потому как не знал города достаточно хорошо. «Есть одно место», — сказала она, слегка скривившись от чего-то неприятного. Такое ощущение, что она становится все эмоциональней. Довольно много начала говорить, если сравнивать с прошлым. Хотя да, после таких приключений невольно начнешь говорить больше, лишь бы с ума не сойти. «Надо связаться с Владом и Валей, пусть приезжают к нам», — сказал я, опираясь на стену и стараясь игнорировать звуки боя, доносящиеся из квартиры. «Может, лучше не стоит их в это впутывать?» В голосе Риты прозвучали нотки сомнения. «Пускай сами решат, впутывать их в это или нет, не хочу потом выслушивать о том, какой я плохой, никого не позвал». Она слабо улыбнулась, а затем мы поспешили покинуть это место до приезда гильдии. Глава 12. «Так-ка», — протянул я, осматривая голые бетонные стены, покрытые мхом. «Откуда ты говоришь, узнал об этом месте?» Рита прошлась по помещению, аккуратно ступая своими легкими ботинками. Я до сих пор поражаюсь тому, как ей удается не издавать ни звука вовремя ходьбы. Наверное, долго тренировалась этому, или выучила навык убийц. Все-таки я не сильно вдавался в ее прошлое. Сейчас мы находились в старом заброшенном бетонном здании на краю русского сектора, куда нас привела Рита. Мы несколько часов бродили по улицам дневного Хаб-Сити, стараясь смешаться с толпой, дабы сбросить возможных преследователей. К счастью, таких не оказалось. Надеюсь, близнецы находились с нами в одной комнате. Решив не разделяться, мы заняли самую дальнюю к выходу комнату, но ближнюю к черному входу и лестнице на второй этаж. Мне показалось, что так нам будет легче сбежать, когда нас вновь найдут. Опять же надеюсь, ибо кроме надежды на благоприятный исход у меня ничего не осталось. За нами охотятся работорговцы. Ингрид и Хагал наверняка уже были эвакуированы факелом. Кстати о них, Кира ведь говорила, что они приглядывают за моей квартирой, не допускают утечек информации и занимаются поиском кротов в своих рядах. Так почему тогда каким-то пробужденным удалось пройти у них под носом незамеченными? Неужели не всех предателей удалось найти, или сам факел позволил им это сделать? Нет, не вижу для них плюсов от этого. Хагал и Ингрид и так помогают им с продвижением и наращиванием мощи, при этом почти ничего не требуя взамен. Так что скорее всего здесь замешан кто-то другой. Рита перестала бродить туда-сюда по комнате, и наконец решила сесть напротив меня на жестяную койку, оставленную предыдущими владельцами. Она посмотрела в мои глаза, будто бы пытаясь найти в них ответы на свои мысленные вопросы, о которых я ничего не знал. Это место принадлежало одной маленькой гильдии. Начала она свой рассказ, пристально смотря в мои глаза, знала их главу. Точнее, мы знали друг друга еще со времен обычной жизни, до пробуждения. Познакомились случайно, в интернете. Мы долгое время общались, а потом решили увидеться. Оказалось, у нас много общего, и его не смутила моя внешность. Тогда я нашла друга, и не хотела его терять, потому частенько просто ходила за ним, наблюдая, как он живет. Он был не против. Говорил, что ему приятно от мысли, что всегда есть человек, который приглядывает за ним. Я всегда хотела быть полезной ему, боялась разочаровать или как-то расстроить. Просто всегда молча была рядом с ним, помогая всем, чем могу. Что-то мне это напоминает. Преследует, прикрывает, старается быть полезной. Да она ведь и со мной подобное делает. Но зачем? Неужели ей так важно быть полезной, быть нужной? Разве так должен поступать человек? Я как-то по-новому взглянул на девушку перед собой. Серые мышиного цвета волосы, невыразительное лицо с гладкими приятными взгляду линиями, черные белки глаз. Она казалась такой отталкивающей, мрачной, таинственной и опасной, но сейчас я вижу перед собой неуверенную в себе девушку, которая пытается жить в тени другого человека, лишь бы он ее не бросил. Быть полезной и нужной. Она не пытается оттолкнуть кого-либо, она лишь пытается не привлекать к себе внимания. Весь ее невыразительный внешний вид так и говорит остальным: смотрите только на того, кто рядом. Именно это я вижу, когда смотрю на нее, и мне становится немного жалко Риту. Не так, чтобы я начал жалеть ее. Черт, я уже и так жалею ее. Где сейчас твой друг? Спросил я, решив прервать свой поток мыслей, идущих в неправильную сторону. Почему место заброшено? Я осмотрелся по сторонам, не забыв кивнуть на железный ящик, который мы использовали как печку, чтобы согреть комнату. Женя, сестра из парочки близнецов, сидела рядом со мной на кровати, укутываясь в теплый плед, а ее брат, Жека, караулил окна, пытаясь рассмотреть нападающих раньше, чем они нас. Да, в детском доме над их именами никто и не парился, назвать сестру и брата одним именем. Маразм. Рита посмотрела на Женю задумчивым взглядом, а потом на ее брата, затем на меня, будто бы решая, хочет она делиться чем-то личным в присутствии других. Гильдия распалась. Я тогда только-только стала пробужденной, получила свой класс. Мой друг уже звал к себе, обещая помощь с прокачкой, пока я не встану на ноги. Я согласилась. Народу было немного, но все действовали как одна группа. Накопили деньги и купили это помещение и поставили кровати, чтобы члены гильдии, которым не хватает денег на ночлег, могли оставаться здесь. Многие так и делали. Гильдия становилась сильнее. Мой друг и так не был малоуровнем, стал еще выше, из-за чего его заметили крупные гильдии, особенно перворожденные. Она позволила себе вздохнуть, опустив плечи и расслабив напряженную спину. Не хочу сильно растягивать рассказ. Ему предложили вступить в самую крутую гильдию, обещали огромные возможности, но с одним условием. Такая гильдия, как наша, должна распасться. Мой друг сразу же сообщил нам эту новость. Он не отказался, лишь поставил всех перед фактом, что покидает гильдию и уходит к перворожденным. Меня это очень испугало, ведь важный для меня человек уходит. Но я оставалась в кругу друзей. Хоть и недолго, но все хорошо ко мне относились, помогали чем могли, делились последним, а он решил все разрушить. В итоге, мы отказались, твердо приняли решение отстаивать свою гильдию без него, за что и поплатились. На следующий день к нам пришли гости, многих избили, кого-то покалечили, не разбирали парень или девушка перед ними стоит. Мне тогда повезло не оказаться в этом здании. После этого гильдия распалась, кто-то вернулся, домой став калеками, да и просто испугались. Рита говорила все это, смотря на меня пустым взглядом. Она будто бы решила погрузиться внутрь себя в попытке скрыть истинные эмоции. Хотя я ее понимаю, можно сказать, со мной произошла похожая ситуация. Но все-таки меня волнует еще один вопрос. «Почему ты следишь за мной?» – спросил я, не желая как-то вдаваться в подробности или задавать наводящие вопросы. Я мог бы спросить о своей схожести с ее другом, мол, напоминаю ей его и потому она решает быть полезной мне, но боюсь ошибиться. Боги, с девушками так трудно разговаривать. Скажешь что-то не то и все. Хотя не замечал за Ритой чего-то подобного, всегда отвечала на вопросы, или хотя бы давала намеки. Бывало, что и ускользала от прямого ответа, но там другое. Долгое время пряталась, перестала посещать порталы, искать группы, совсем не прокачивалась, уже была готова покинуть Хаб-Сити. А затем увидела объявление о найме в местной сети. Гильдия Факел собирала группу для какого-то мага-новичка. Я бы и не обратила внимания, если бы не условия найма. Только те, кому не нравится гильдия перворожденных. Тут любой смекнет, что этот неизвестный маг-новичок имеет зуб на гильдию номер один в России. А потом я увидела тебя, Матвей. Ты казался таким наивным, слабым. Потом вы устроили поединок с Валей. Она била тебя как грушу, а ты даже сдачи толком дать не мог. Тогда я подумала, что из этого ничего не выйдет, и нужно уходить. Но ты продолжал вставать на ноги, принимал новые удары, но лишь шутил как полный идиот, чем только злил Валю, заставляя бить тебя сильнее. И я решила остаться, понаблюдать за тобой. Как, не разочарована? С усмешкой спросил я, вспоминая тот поединок. «Пока нет», — ответила со слабой улыбкой Рита. «Всего на секунду мне показалось, что я увидел, как девушка пыталась положить руку мне на колено, пока смотрела мне в глаза, но раздался громкий топот тяжелых ботинок по бетонным полам, заставивший меня повернуться в сторону входа в комнату и быстро подняться в ожидании врага. «Все хорошо, свои, свои», — воскликнула Валя, поднимая руки с пакетами над головой. За ее спиной маячил Влад, держащий в своих руках новенькое копье девушки и металлический круглый щит. Прям верный оруженосец, который приветливо махнул рукой всем, с ухмылкой отмечая то, что женя спала рядом с тем местом, где я сидел. «Ох, надеюсь, мы вам тут не помешали», — нарочито наигранно произнесла Валя, смотря на нас. «Нет, все хорошо», — ответил я, удивляясь еще сильнее расширившейся улыбке девушки и взгляду Влада, наполненному сочувствием. «Вы все принесли?» Я подошел к пакетам, положенным на пол, и достал оттуда несколько теплых пледов и готовые ужины. Живот урчал от голода, возвещая о том, что с самого утра в моем рту не было и маковой росинки, а уж до самого вечера мы сидели здесь, боясь выглянуть наружу. «Все принесли», — сказала Валя, забирая у Влада рюкзак, набитый под завязку, спальные мешки две штуки, кроссовки для близнецов. «Эки они белые шоколадочки», хе-хе, она впервые увидела их, хотя мне кажется, ей больше приглянулся Жека, уснувший сидя на подоконнике, пока наблюдал за местностью вокруг. «Не буди их пока, дай отдохнуть», — тихо попросил я ее, укрывая женю и отдавая Рите самоподогревающийся ужин. Они и так много пережили за эти пару дней. Девушка остановилась, а затем кивнула в знак согласия. Влад достает термос и пару стаканчиков. Мой нос сразу же чувствует запах горячего кофе, медленно растекающегося по комнате. «Вы убедились, что за вами никто не следит?» — спросила Рита, разрывая пакетик с японскими палочками для еды. «Как ты думаешь, почему мы пришли только сейчас?» Метались по городу, стараясь как можно незаметнее купить все, что вы попросили в списке, иногда брали перерыв, делая вид, что отдыхаем и просто гуляем, — спокойно ответила Валя. «Хотя, честно признаться, мы с трудом сдерживали себя от того, чтобы сразу прибежать. Молодцы, спасибо вам за это», — похвалил я ребят, с благодарностью принимая от Влада чашку с кофе. Наш внешний видок оставлял желать лучшего. Грязная одежда в белых следах штукатурки и разводах, мешки под глазами, голодный загнанный вид. Хотя, смотря на Риту, мне кажется, я описываю только свое состояние. потому как она была все такой же свежей и чистой, что и ранее. Удивительно. Так, пока ты ешь, давай рассказывай, что случилось, уже серьезно сказала Валя, садясь рядом с Ритой. Я рассказала им все, о том, как встретил близнецов, последующей драке, разгроме квартиры и нашем бегстве. Я даже не стал умалчивать о Хагале с Ингрид. Правда, пришлось из-за этого растянуть свою историю, дабы объяснить все. В итоге на это ушло несколько часов, за которые мы успели наесться и выпить все кофе из термоса Влада. В общем, вот такие дела у нас сейчас, сказал я, заканчивая рассказ. Погоди, мой мозг сейчас взорвется от количества, фуф, так много всего навалилось, сказала Валя, потирая лоб. Влад что-то промычал, жестикулируя руками. И опять же понять его смогла только одна личность из всех присутствующих. Согласна, Влад, надо решать проблемы по мере их поступления. Сейчас у нас проблема с близнецами и работорговцами. Черт, так бы и разорвала этих ублюдков. Вдруг громко вскрикнула она, чем разбудила женю, спавшую рядом со мной. Матвей, это кто? Спросила беловолосая девушка, прижимаясь к моему плечу. Наши друзья, они. Я запнулся, понимая, что так и не спросил их мнения. Они участвуют или нет? Если согласятся, то помогут нам и дадут надежду близнецам, но если откажутся, то их винить никто не будет. Все-таки современные стандарты жизни не предполагают самопожертвования ради кого-то, потому я их пойму. На их месте я бы вообще долго думал. Мы пришли помочь вам, с улыбкой сказала Валя, а Влад кивнул. А может, по сравнению с ними я не такой хороший? Они даже долго раздумывать не стали над своим ответом, просто согласились, глядя в глаза подростку. Вот бы мне стать таким же, не путаться в сомнениях и твердо знать, что делаю. Хотя прямо сейчас и я твердо уверен в том, что хочу помочь близнецам. Спасибо, с благодарностью ответила женя, а затем глянула на своего брата и уже хотела разбудить его, но ее остановила Валя. Не буди его, дай мне, с хитрой ухмылкой сказала она на носочках, подкрадываясь к спящему пареньку. Влад закатил глаза, ударив ладонью по своему лбу. Но его немой протест был полностью проигнорирован. Девушка нашла свою цель, и как акула двигалась к ней, виляя плавником над поверхностью вод. Вот только спящий Жека не ощущал опасности, хотя во сне недовольно заворчал и заерзал, будто бы ощутив неладное. Но было поздно. «Рота, подъем!» — гаркнула ему в ухо она, а затем улыбнулась во все 32 зуба, демонстрируя их ужасающую белизну. «А-а!» — закричал от испуга подросток, чуть не упав с окна. Валя его вовремя подхватила и, подняв одной рукой, поставила на пол. «Проснулся?» — спросила она ласковым голосом, широко улыбаясь. «Ты кто вообще такая?» Жека испуганно оглянулся по сторонам, но как только увидел свою сестру, пытающуюся сдержать смех, немного успокоился. «Ну и шутки у вас!» Он обиженно насупился, закутываясь в плед. «Какие мы ранимые!» — покачивая головой, сказала Валя, а затем достала коробку с едой. «У меня есть вот это, ты же простишь меня, если я дам тебе вкусной, горячей, питательной еды». Парень густо покраснел, видя, как перед ним девушка с выбритым виском с легким томным голосом описывала еду в своих руках. От такого даже уши Влада стали алыми. Надо поскорее вмешиваться в это, а то затравит паренька еще или вообще засмущает настолько, что он в монастырь сбежит ближайший. «Валь, ну чего ты до парня докопалась? Дай ему поесть», — сказал я. «Да ты гляди, какой он милашка, братишку моего младшего напомнил, сводного. Я его так же гоняла, так он стоит мне появиться в комнате, вылаки стая волков на луну. Хи-хи, Влад, и как ты только ее терпишь?» — задал я вопрос парню. Тот лишь снова смутился, а Валя подошла к нему. «Он не жалуется», — подмигнув мне, ответила она, отчего я улыбнулся. «Черт, вот же, да как успели, ха-ха, ну дают, ну хоть у кого-то отношения складываются. Мне кажется, нам нужно решить, что делать дальше», — сказала Рита, смотря на меня. «Мы прячемся, бежим из города вместе с близнецами, ни один из этих вариантов не подходит мне». От одной мысли о побеге внутри все сжимается от чувства никчемности. «Да и как это все будет выглядеть? Мама и папа, и я привел близнецов жить с нами. За ними охотятся мутные личности. Бред. Да и толку от этого, нас все равные найдут. Потому нельзя убегать, нужно найти их логово. А дальше что? Победить? Одолеть? Их прикрывает сильная гильдия, а значит, и бойцы там могут быть выше уровнем, чем мы. Хотя если вспомнить тех людей, что водили Жеку и женю на прогулку, то они не были уж такими сильными. Казалось, что дерусь с обычными мужиками, никак не связанными с пробуждением. Все с ожиданием смотрели на меня. Женя, сидевшая рядом, напряглась в ожидании моего решения, изредка с волнением и тревогой поглядывая на брата, будто бы спрашивать, что им придется делать дальше, если я откажусь. Но мой ответ и так был ясен еще с самого начала, с того самого момента, как вступился за них в подворотне. Вот только ему нужно придать гласности и уверенности. «Нет, мы узнаем, где прячутся те уроды, и выкурим каждого», — сказал я, оглядывая всех серьезным уверенным взглядом. Валя аж выдохнула от облегчения, разжимая кулаки. Влад, стоявший сзади нее, одобрительно кивнул мне с улыбкой, а Рита, сидевшая напротив, села рядом. Точнее, она села очень тесно ко мне, так что я ощутил теплоту ее бедра, касающегося моей ноги. «Тогда нужно сесть и все обсудить, составить план, обговорить действия», — сказала Рита, еще сильнее прижимаясь ко мне. От этого мне стало немного неловко, хоть и приятно. С другой стороны, ко мне прижималась Женя, начисто игнорируя вопросительные взгляды своего брата, стоявшего у стены. «Да чего это с ними происходит?» Я крутил головой в непонимании ситуации, отчего Валя засмеялась, поговаривая: «Да вы глядите, Матвей у нас на расхват». «Нет, так не пойдет. Серьезный разговор уже превращается в какой-то цирк, где мне дали выступать в главном номере. Надо это прекращать. Так, давайте уже решим, что будем делать дальше, а потом завалимся спать. Кто как, а я чертовски устал и не отказался бы завернуться в теплый спальник. Тяжело как по заказу придать голосу стальные нотки и не показать слабости, но, видимо, у меня получилось». Валя продолжила улыбаться, поглядывая на игнорирующую ее Риту, но уже вела себя более собранно и серьезно. Влад сел рядом с ней. «Нам нужно обнаружить место, где держали близнецов. Если мы попадем туда, то сможем хотя бы найти тех, кто скажет нам о местонахождении основной базы или логова, или, может, останутся какие-нибудь зацепки. Они ведь, по идее, всегда должны оставаться. Так, Жека, Женя, расскажите еще раз, что вам известно о том месте, где вас держали», — начал я, посмотрев сначала на брата, а потом на сестру, что раскраснелась от одного моего взгляда, вновь вызвав взрыв смеха от Вали. Я смерил ее скептическим взглядом. «Прости, просто она так мило краснеет. Начала она, наверное, рада быть ря, бвахмуум». Влад закрыл ей рот ладонью и кивнул мне, чтобы я продолжал. Я же с благодарностью посмотрел на него, чувствуя мужскую солидарность и гордость. «Жека», посмотрев на сестру, задумался на секунду, а затем сказал: «Не помню, по каким улицам мы бежали. Было темно, когда нам удалось вырваться. Не уверен, что нам удастся найти по памяти, но...» Он выдержал паузу. «Помню разговоры тех, кто за нами приглядывал. Они говорили, что потом, как загонит нас в подвал, пойдут в бордель «Лазурная ночь». Помню это», — тихо сказала Женя. «Один из них еще смотрел на меня, когда говорил, что хочет снять там беловолосую блондинку. Вот ублюдки», — прорычала тихо Валя, аккуратно убирая руку Влада. «У нас есть зацепка, точнее, первое направление наших поисков. Зайдем в этот бордель, найдем кого-то из той шайки работорговцев, выведем и допросим. На словах все просто, а вот на деле куда как сложнее. Хотя бы потому, кто-нибудь знает местонахождение местных борделей?» — спросил я у остальных. «Не думаю, что в местном навигаторе будет упоминание о столь незаконных местах торговли собственным телом. Все-таки это русский сектор, и законы у нас тоже русские. Как-то слышал об одном рядом с нашей общагой, но название у него иное», — сказала Валя, посмотрев на Влада. Тот же, в свою очередь, смотрел на близнецов. «За разговором я уже объяснил им, кто они такие, и, видимо, это не покидало голову Влада. Он то и дело проводил рукой по шраму на горле». «Жень, не могли ли вы с братом помочь Владу?» — спросил я у девушки. Она пристально посмотрела на парня, а потом на своего брата. Тот пожал плечами. «Я, у нас может не получиться», — сказала она и резко замолчала, видимо, ожидая какой-то ответной реакции. Видимо, подобное происходило с ними не в первый, и они привыкли, что после этого идет нечто плохое. «Не бойтесь, здесь никто вас не обидит», — посмотрел на Валю, «ну кроме нее. Жека, берегись этой девахи и обходи ее стороной». Парень сделал шаг в сторону от Вали. Она хотела было что-то сказать смешное, но Влад положил ей руку на колено и промычал: «Он говорит, что просит вас хотя бы попробовать, а затем сделает все, что вы захотите. Мы сделаем», — перевела она всем нам мычание Влада, поглаживая его ладонь. Весьма удивительно, что между ними появилась такая нежная связь в короткие сроки. Неужели такое бывает, чтобы вот так встретились и сразу поняли, что хотите быть друг с другом? Наверное, такое происходит у всех, но только не у тебя. Близнецы неуверенно переглянулись, а затем одновременно посмотрели на меня. Видимо, теперь я для них как какой-то гарант защиты, которого они слушаются и чьи решения уважают. Приятно, но не этого я добивался. Если вы попробуете, то ничего плохого не будет, ответил я спокойно. Можете отказаться, если не уверены, никто вам и слова не скажет. Говоря это, я посмотрел на Влада, он кивнул в знак согласия. Это сразу же облегчило мой груз на душе. Не хотелось бы ссориться по этому поводу. Понимаю, как для него это важно. Вылечиться и наконец начать говорить, вернуть утраченное. Ему не придется копить огромное количество кредитов на услуги целителя в какой-нибудь гильдии. «Хорошо, мы попробуем», — ответил Жека. Женя встала со своего теплого места и медленно подошла к Владу. Валя, понимая, к чему все идет, отодвинулась в сторонку, чтобы не мешать процессу излечения своего парня. Близнецы протянули свои руки к немому барду, их ладони коснулись его шеи с двух сторон. Алое мягкое сияние озарило комнату. Влад начал часто дышать, а на его лице выступили капли пота. По его глазам всякий мог понять, какую боль он сейчас испытывает в этот момент, но продолжает терпеть. Валя попыталась взять его за руку, но ее остановил суровый крик жени: «Не трогай его руку, иначе энергия перейдет и на тебя». Вскоре они закончили и наконец убрали руки. Близнецы отошли на пару шагов назад, а затем дружно развернулись к пакетам с едой и жадно набросились на них. Они ели так быстро, что нам, наблюдавшими за ними со спины, оставалось только считать выкинутые этикетки. Слышала я, что целительство забирает кучу энергии, но не думала, что настолько, удивленно пробормотала Валя, а затем обратилась к Владу: «Ты как, все хорошо?» Парень посмотрел на нас, а затем коснулся своего горла, на котором шрам уменьшился, оставив лишь маленький след, но все-таки никуда не пропал. Видимо, первый уровень близнецов и отсутствие прокачанных навыков целителей не позволяет им лечить в полной мере. «Простите, просто после лечения мы всегда есть хотим сильно», — извинилась Женя, садясь рядом со мной, доедая шоколадку. «Мы не смогли вылечить все, слишком сложное повреждение голосовых связок и гортани. Потому, спасибо», — раздался хриплый тихий голос, заставивший всех вздрогнуть от неожиданности. Жмурясь от боли и в то же время пытаясь улыбнуться, Влад наконец смог сказать нам что-то. Женя лишь устало улыбнулась ему в ответ, а Жека кивнул. «Все-таки магия исцеления – это просто нечто», – сказала Валя. «Знаю, где находится этот бордель», – хрипло ответил бард, рукой держа горло, будто бы это позволяло унять боль. «Мы тогда с группой парней решили отметить первый портал и пошли тут». Он не договорил, начав сильно кашлять. Видимо, голос ему удалось вернуть, но голосовые связки восстановились не до конца или еще как-то. «Блин, вся эта магия такая загадочная, что заставляет меня вспомнить о собственной проблеме, а точнее об нераспределенных очках характеристик. Скопились они, и мне все никак не удавалось распределить их, да и вообще посидеть подумать. Все-таки свой дальнейший путь я выбрал, слияние всех моих знаний в нечто новое, и потому нужно решить, какие характеристики нужно качать. Завтра вы отправитесь к борделю и постараетесь все изучить и исследовать», — начал говорить я, но Рита быстро подхватила и продолжила: «Постарайтесь не вызывать подозрения и запомнить планировку. Хотя бы приблизительное расположение коридоров и лестниц, а также окон достаточного размера, чтобы в них мог пролезть человек». «Поняла, будет сделано», — серьезно ответила Валя, но затем добавила в своем духе, хлопнув Влада по спине: «Ну что, завтра будем притворяться извращенцами, а пока идем спать, оставим эту молодую семейку одних». Жека недовольно хмыкнул, садясь напротив нас. «Она всегда такая», — он задумался, видимо, подбирая подходящее слово. «Шумная, ты привыкнешь, со временем, но привыкнешь», — ответил я, вставая с кровати. «Она хоть и шумная, бывает грубой, но на самом деле хорошая». «Странная у вас группа», — сказал он, за что сразу получил недовольный взгляд от сестры. «Привыкай, парень, в Хаб-Сити других не бывает». После моих слов Рита также встала с кровати, а затем протянула близнецам спальные мешки и начала объяснять, как ими пользоваться. Я же вышел в другую комнату, чувствуя, как прохладный ветерок, завывая, гуляет по длинному коридору здания. Повезло, что здесь оказалось чисто. Никто не бросал здесь мусор, граффити не рисовал. Пластиковые окна остались целыми, вот только были не везде. Возможно, их сняли, когда здание простаивало, наверное, по этой же причине нигде нет дверей. Наконец-то я остался один, и мог позволить себе расслабиться, а точнее устало прижаться к стене спиной и съехать на холодный пол. Все тело било мелкая дрожь от пережитых потрясений. Меня чуть не задушили, чуть не взорвали и не завалили бетонными плитами. Я держался как мог, чтобы не показать свою слабость перед другими, но больше не могу. Устал. Я чувствовал себя в безопасности рядом с Ингрид и Хагалом в той квартире, но этот город со своими гильдия показал, как я ошибался. Я сосредоточился, и перед моими глазами появилось собственное окно характеристик. Имя: Матвей Соболев. Возраст: 18 лет. Прозвище: нет. Гильдия: нет. Страна проживания: Россия. Дата регистрации в качестве пробужденного: 2 октября 2046 года. Личные показатели: уровень 7, класс маг, сила 5, ловкость 5, интеллект 6, выносливость 15, удача 2, восприятие 4, свободных очков характеристик 25, навыки: поступь ветра 1 ур, рукопашный бой 3 ур, пробитие, заклинания и умения: малый огненный шар 1 ур, превращение в собаку 1 ур, малый призыв духа света 2 ур, вспышка, удвоение, уникальный статус, владелец контракта, целых 25 очков, и куда мне их распределить? У меня и так огромное количество выносливости. Наверное, надо уделить внимание тем характеристикам, которые сделают меня сильнее в выбранном мною стиле боя. В данный момент я больше полагаюсь на рукопашный бой, а за него отвечает параметр сила. Тогда в него нужно кинуть 10 очков. Сделано. Странно, вроде не чувствую каких-то изменений в теле. Ладно, позже решу. Главное не сбиваться с нужного курса. У меня есть 15 очков и непрокачанный интеллект. Это плохо. Раньше я бы и не стал тратить на это драгоценные очки характеристик, но сейчас у меня есть полноценное атакующее заклинание, которым нужно пользоваться как можно чаще. Пожалуй, залью в него тоже 10 очков. По идее, интеллект отвечает за магическую силу. Если часто использовать заклинание, то можно почувствовать головокружение и усталость, внутреннюю эмоциональную пустоту, апатию. А мне этого не надо. И, сделано. Я стал умнее на 10 очков. А это хорошо расслабляет, дает некую возможность сфокусироваться на чем-то полезном и приятном и абстрагирует от насущных проблем. Прямо здесь и сейчас будто бы кокон вокруг себя защитный воздвиг. Осталось 5 очков, куда же их кинуть? Пробормотал я вслух, всматриваясь в окно характеристик. Удача и восприятие характеристики не совсем понятные мне. Неужели система позволит мне влиять на теорию вероятности нашего мира и будет подстраивать его под меня и мою прокачанную удачу? Не думаю, бред какой-то, а посему удачу качать не будем. Как и восприятие. Ее я тоже не понимаю, да и особо не пользуюсь в бою. А перед встречей с работорговцами мне нужно повысить свою боевую мощь. ХМ. Ловкость. Почему бы и нет, влить в нее 5 последних очков не кажется мне такой уж плохой идеей. Да и если вспомнить, как мне тяжело дались движения по ступи ветра, точно, 5 очков в ловкость, не обсуждается. Вот и все, я разобрался с этим. Одно дело можно вычеркнуть из пункта задач, осталось только позвонить матери. Но не в данный момент, сейчас я не хочу беспокоить ее и заставлять нервничать. Она ведь и так поймет по моему голосу, что я вляпался во что-то. Матери они такие, всегда все чувствуют, будто бы не я стал пробужденным, а она с самого моего рождения. Потому я просто отправлю ей сообщение, чтобы дать понять, что со мной все в порядке и я жив, просто немного занят в данный момент. Блин, как же сложно все это. Глава 13. «Прошу, ваш кофе», — с улыбкой сказала миловидная официантка, ставя на стол высокий стакан с латте внутри. Она смотрела на меня с неким удивлением, при этом украдкой бросая взгляд на близнецов. Особенно на Женю, что сейчас сидела и со скучающим видом смотрела в пустой экран моего телефона. Жека же наоборот хрустел жареной картошкой фри, при этом не забывая с любопытством смотреть по сторонам. Рита отсутствовала, отойдя по своим делам в дамскую комнату. «Спасибо», — вдруг раздался сухой и безжизненный голос сероволосой девушки. Она словно призрак возникла за спиной официантки, заставив ту вскрикнуть от испуга и подскочить на месте. «Вы меня напугали», — возмущенно сказала она, чудом сумев удержать поднос в ослабших руках. «Прошу извинить ее, она не специально, вмешался я, желая не раздувать ситуацию. Все-таки Россия не меняется. Наш сервис остается самым лучшим. Официант может спокойно наехать на гостя или даже послать, куда подальше, отказавшись обслуживать. Да ему потом светят неприятности от начальства. Но кого это волнует? Вот потому я и прошу прощения, чтобы официантка не начала скандалить. Это место очень удобно для нас хотя бы тем, что можно следить за нужным зданием, и покидать его нам никак не хочется. Видимо, моя добродушная улыбка растопила айсберг ее возмущения. Она, проглотив обиду, улыбнулась, и начисто игнорируя Риту, обратилась ко мне. «Вам еще что-нибудь нужно?» «Нет, все хорошо, если что мы вас позовем», — ответил я, смотря ей в глаза. «Тогда я оставлю меню». Она развернулась на каблуках и, виляя обтянутыми строгой юбкой бедрами, пошла дальше по залу. Я же посмотрел на Риту таким взглядом, отчего она подняла свои глаза на меня, не прекращая пить кофе через трубочку, а затем, прервавшись, сказала: «Не специально». Я прищурился, недоверчиво смотря на нее. Все-таки эти дни, проведенные в ее компании, дали мне полный иммунитет на внезапные появления, а также некое понимание поведения Риты. Сейчас, казалось бы, она ведет себя довольно отстраненно, пытается казаться ни в чем не заинтересованной и апатичной, но на самом деле она просто балдеет от произведенного эффекта. У нее кончики ушей слегка краснеют, почти как у одной красноволосой остроухой. «Ладно, извини, больше так не буду делать», — вздохнув, пробурчала она, закатывая глаза. «Когда они уже начнут?» — устало сказала женя, сидящая рядом со мной. Сейчас близнецы выглядели гораздо свежее и опрятнее. Валя притащила им одежды, которую могла найти, и хотя бы более-менее приодела парочку. Сейчас они оба сидели в джинсах и рубашках, к счастью, не одинаковых. А то, смотря на Жеку и его более гладкие черты лица, можно легко спутать с Женей, стоит ему только отрастить волосы той же длины. «Жень, потерпи немного», — сказал ее брат. «Вот, перекуси, очень вкусное». Он пододвинул ей тарелку с картошкой, на что она многозначительно скривила губу. Мы сидели в кафешке напротив здания борделя и смотрели в огромное панорамное окно. Через дорогу стояло трехэтажное здание с вывеской «Салон массажа», в затемненные двери которой все время заходили мужчины и изредка женщины. Иногда, конечно, внутрь заходили компании парней в доспехах. Видимо, и правда, группы пробужденных захаживают сюда, чтобы расслабиться после порталов. Все-таки, когда Влад сказал об этом, я не особо поверил, а сейчас лично убедился. Интересно, если бы все было иначе, то я, наверное, также вместе со своей группой ходил бы сюда? Не думаю. Цены там, наверное, высокие, а мне и так нужно отсылать деньги матери. Надеюсь, то, что я послал в прошлый раз, еще не кончилось, иначе неудобно получится. Но иначе не могу. Надо будет позвонить маме и хотя бы рассказать обо всем. О том, как мне повезло найти хороших ребят и подружиться с ними. Она, наверное, и не поверит, что ее сын является главой группы. Все-таки я был весьма тихим парнем, который особо не стремился командовать. А тут, ну да, тут у меня девчушка с манией преследования, вторая бойкая как бронепоезд, который хрен остановишь, хрипящий бард и близнецы. А боги, сердце моей матери просто не выдержит. Она скажет: «Сына, ты вступил в плохую группу с сомнительными личностями», а я ей в ответ: «Нет, мама, я ее основал». Вот тогда точно придется умолять Жеку и Женю вывести мою мать из комы, в которую она рухнет после этого. Над нашим столиком висел телевизор, на котором диктор читал свежие утренние новости. Сегодня, 14 октября, Международный олимпийский комитет объявил о создании двух спортивных дисциплин, нацеленных на участие первых пробужденных спортсменов. Сейчас проводятся подготовки и собрания по этому поводу для утверждения окончательного свода правил и порога участия, основанном на уровне самих участников. Так они планируют создать группы до 10 уровня, до 20 и 30 уровней. Все это приурочено к 16-й годовщине появления острова посреди Атлантического океана.